Давно не видели меня. Дремавшая все время тараканиха качнулась, как будто ей под ребро ткнули, сердито вскинула на Бандея мутные глаза, колыхнула полным телом. — Ты чего это спрашиваешь? Тебе что здесь, посиделки? Отвечай на поставленный вопрос. — Что, очнулась? Черти, поди, приснились, за подол хватали. Кто-то рассыпал реденький козлиный смешок. Кречев ахнул ладонью об стол, так что Левка вскинул голову. — Вы что, издевательство пускаете с чуждой позиции? Или хотите подорвать идею индустриализации? — Не позволим! — Кречев замотал указательным пальцем. Все притихли. — Заявите здесь членораздельно. Будете подписываться или нет? Под протокол, понятно? Наступила минута тягостного молчания, как на могиле. Бандей шумно подымал и опускал мощную грудь, раздувая ноздри. — Ну? — спросил, наконец, Кречев. — Буду. — Когда? Запиши сроки, — кинул Левке. — После базара. В понедельник. — Так и запишем. Садись. — Прокоп Алдонин. Прокоп поднялся прямой и строгий, как апостол. Как вы поясните нам свое личное увиливание? Какое увиливание? Я вам не должен. Налоги уплатил сполна, квитанции имеются. Значит, подписка на заем вас не касается? Это дело добровольное. Значит, народ по добру подписывается, а вы не хотите? У каждого свое понятие. Вот вы и поясните нам свое понятие. Отвергаете народный заем или нет? Отвечайте под запись. Прокоп с удивлением поглядел на Левку, Левка на Прокопа. У меня таких замыслов нету, чтобы отвергать всенародный заем. Прокоп пошел на попятную. — Ты не юляй! — крикнул Якуша. — Скажи, насколько подписываешься? — А ты что, на базар пришел ладиться? — огрызнулся Прокоп. — Не, это ты нам базар устраиваешь, — сказал Кречев. — Развел канитель на целых полгода. Говори, насколько подписываешься? — Как ее? — Как она. Он еще смотреный не посоветовался, — крикнул Барабошка. Кто-то сдержанно гыкнул. — Развлечения и подсказки отменяются! — железным голосом изрек Кречев и опять Прокопу. — Ну, мы ждем! — На 10 рублей! — выдавил нехотя, наконец, Прокоп. — Ты что, нищий, что ли? — крикнул Якуша. — Это Ваня Чекмарь да Ванька Вожак на 10-ку подписались. — Больше не могу. Прокоп аж вспотел. — Хорошо. Решим сходом, какую сумму внести Прокопу Алдонину, — сказал Кречев. И сразу ожило все. Полетело со всех сторон. Под хрип ему, под хрип выложить. Пусть почешется. Не то мы все дураки, а он умный. Да кьон, мил моя барыня, многосемейной, снисхождение детишкам окажите. У него дети, а у нас поросята. Дать под хрип. «Верно. Топчи его, чтоб татари боялись. Но с чего голоса поешь? Я не канарейка, ухобот сопливый. А в рыло не хож? Хватит вам. Кому там выйти захотелось, ну?» Кречев тянул подбородок, подымаясь над столом. Стихли. Кречев обернулся к Прокопу. «Насколько подписываешься?» «Последний раз спрашиваю». — На 30 рублей! Прокоп тут же и очи потупил. — Хрен с ним, пиши! И срок ему проставь. Завтра, чтоб внесть. Учти, скарит Христов, если завтра не купишь облигаций, запишем в двойном размере и на голосование поставим.